Знаете, я не пытаюсь шить ей дело, я просто считаю, что Джози воспользовалась ситуацией. Клодия была в лодке одна. Когда она упала за борт, Джози пыталась спасти ее, слов нет, но не успела доплыть. Клоди утонула. Джози, конечно, была потрясена, она рыдала, двух слов связать не могла. Истерика, мы видели такое. Но пришло утро, и Джози задумалась. Они были в чужом городке. Их никто там не знал. Клодия утонула, но кто знал, что утонула Клодия? Никто, кроме Джози. Даже кошельки их лежали вместе в машине. Теперь стоило Джози назвать сестру, и она получила бы 25 кусков по страховке. А акции уплыли бы в университет, и прощай, беззаботная жизнь. А если она скажет, что утонула Джози Томпсон? Если заявит «я, Клодия Дэвис», свидетельствую, что утонувшая в озере девушка – моя двоюродная сестра Джози Томпсон. Хоуз кивнул. В этом случае она бы и страховку получила, и дивиденды ей шли. Да, верно. А что нужно для получения наличными по чеку? Только иметь открытый счет в банке с заверенной подписью. Так что ей требовалось лишь открыть этот счет, подписаться Клодией Дэвис, а затем подтверждать все чеки с дивидендами. «Вот зачем ей понадобился новый счет», — подвел черту Майер. «Пользоваться старым она не могла, поскольку в банке был образец подписи Клодии. Да и саму ее там знали. Так что Джози пришлось с 60 000 в Хайленд Тресте распрощаться и начинать все сначала». А для того, чтобы немногочисленные друзья Клодии о ней забыли, пока она создавала новый образ и новое состояние, Джози решила отправиться в Европу. Она собиралась прожить там несколько лет. «Все сходится», — констатировал Карелла. «У Клодии были водительские права. Она сидела за рулем, когда девушки выехали из Стюарт-Сити. Но Джози для возвращения в город пришлось нанять шофера». Да и не могла Клодия, столь щепетильная в финансовых вопросах, заставлять кредиторов так долго ждать расчетов, — заметил Холмс. Нет, сэр, это была Джози. А денег у нее не было. Она ждала страховку, чтобы расплатиться с ними и смыться за границу. Питер Бернс был краток. «А где Джози получила наличные по страховому чеку? — спросил он. В кабинете воцарилась тишина. «У кого недостающие 5000?» Задал он второй вопрос. Все молчали. «Кто убил Джози?» Спросил он в третий раз. Джеремайя Додд позвонил двумя днями позже. Он попросил к телефону следователя Кареллу и сообщил, что чек в Сан-Франциско найден. «Какой чек?» переспросил Карелла. Он допрашивал свидетеля преступления в продуктовом магазине на Калвер-авеню. Дело Клодии Дэвис, или, скорее, Джози Томпсон, еще не попало в список нераскрытых, но все клонилось к тому, и, если честно, не оно занимало в тот момент мысли Кареллы. «Чек, по которому были выплачены деньги Клодии Дэвис», — пояснил Додд. «А, да, кто их выдал?» На обратной стороне его две подтверждающие отметки – подпись Клодии Дэвис и штамп филиала фирмы Leslie Summers Inc., тоже подписанный одним из ее сотрудников. «А что это за фирма?» «По обмену валют». «Благодарю вас», – сказал Карелла. Он поехал в Leslie Summers с Бертом Клингом после обеда. «Почему с Клингом?» «Случайно». Просто Берт хотел съездить в Даунтаун за подарком для матери и предложил подбросить по пути Кареллу. Когда они припарковали машину, Клинк спросил: «Ты долго там пробудешь, Стив?» «Да нет, наверное». «А встретимся здесь?» «Я буду на Холл-Авеню, 720, в конторе Leslie Summers. Если управишься раньше меня, можешь подойти туда». «Окей». Они, не прощаясь, разошлись в разные стороны. Контора фирмы располагалась на первом этаже. Во всю длину ее тянулась стойка —